Семантика чувств в садах романтизма. Садовое искусство в своем семантическом развитии идет от традиционной античной эмблематики к экспрессивным формам изображения и постепенно все больше стремится воздействовать не на разум, а на чувства. Это в сильнейшей степени сказывается уже в садах рококо, в типичных для этого стиля пасторальных и любовных мотивах. Это характерно, в частности, и для поэзии рококо, например, Вильяма Блейка, в которой говорится о смеющихся деревьях и холмах, о чувстве, разлитом в самой природе. Если в барочных садах и садах классицизма большое значение имела античная мифология и символика, то в романтизме все это начинает играть более слабую роль. Совпадение в мироощущении, в настроении, в движениях природы и души – вот что главное в романтизме. Природа и пейзаж ценны постольку, поскольку они истолковывают состояние души. Романтиков интересует нагая природа, обнаженная пустошь, нагие берега озера или реки, повседневная природа. Между природой и человеком протягиваются прочные связи. Как природа клонится к осени, так и во мне, и вокруг меня наступает осень. Мои листья желтеют, и листья соседних деревьев уже опали. Гёте. Страдания молодого Вертера. Перевод Анны Эйгес. Москва-Ленинград, 1937, страница 148. Английский романтический поэт Вордсворт ценил Мильтона и Томпсона. Смотри, Дьяконова, «Английский романтизм», Москва, 1978 год. Отношение к природе этих двух последних поэтов в значительной степени предопределило и взгляды на природу английских романтиков. Вордсворт ценил неукрашенную природу, предпочтение которой организованному саду, как мы уже видели, наметилось еще у Мильтона и Томпсона. Перси Биши Шелли, 1792-1822, писал: «В детстве мы меньше отделяем наши впечатления и ощущения от нас самих. Все это составляет как бы единое целое. В этом отношении некоторые люди навсегда остаются детьми. Людям, склонным к мечтательной задумчивости, кажется, будто они растворяются в окружающем мире или мир поглощается ими. Они не ощущают границы между тем и другим. Такое состояние предшествует или сопутствует особо острому и живому восприятию, или же следует за ним». Эстетика романтического садоводства прекрасно разработана в трактате Якоба «Начертание эстетики или науки вкуса», 1813, в котором имеется специальный раздел об изящном садоводстве. Здесь Якоб пишет о садах. «Ничто так не может наполнить наше воображение картинами и наш разум побудить к размышлениям. Но ландшафты в природе не всегда исполняют цель сию. Прекрасный сад есть не что иное, как ландшафт, искусством украшенный». Русские эстетические трактаты 1-3 XIX века, том 2. Цитата Шелли дана по книге «Письма, статьи, фрагменты». Издание, подготовленное Александровой, Елистратовой и Кондратьевым. Москва, 1972 год, серия «Литературные памятники». В чем состоит это украшение искусством? В том же трактате, в части 2, посвященной специально эстетической природе, Якоб подчеркивает, что красота природы состоит главным образом в тех чувствах, которые она вызывает в человеке. Вообще природа нравится преимущественно соприкосновенными представлениями, возбуждаемыми созерцанием оной. Сие представления воздвигают все душевные силы и приводят в движение, и тем возбуждают чувство духовной жизни в высочайшей степени. Содержание представлений, возбуждающее занимательность, служит к тому одним средством. Русские эстетические трактаты 1-3 XIX века, том 2. «Благорасположение к прекрасному саду, — пишет Якоб в главе об изящном садоводстве, — очень сложно и состоит, первое, из чувств, каковые сообщает влияние чистого воздуха и погоды и прочего. второе — из чувств, которые доставляет предлагаемая покойность движения или отдыха, третье — из эстетических чувств, внушаемых видом прекрасного естественного ландшафта, который здесь составляет чистую красоту, четвертое — из эстетических чувств, доставляемых искусственными распоряжениями и прекрасами в оном ландшафте. Мерзляков в «Замечаниях об эстетике» 1813 утверждает, «Человек, как звено в целом творении, по необходимости связан с лицами и вещами его окружающими. Он имеет на них влияние, а они на него». Это не означает, что романтизм отдает предпочтение человеку перед природой. Напротив, природа ни в одном из великих стилей не ощущалась в таких грандиозных размерах и в таком властном ее воздействии на человека, как именно в романтизме. Надеждин пишет: «Высочайшим образцом высокого является природа. Это безбрежная громада несметных миров, носящая в недрах своих неистощимую полноту всепроникающей и вседвижущей жизни и поглощающая своим необъятным величием все ограничения и пределы». Одновременно Надеждин заявляет: «Мерой сей великости должна быть душа наша». Надеждин. Лекции по теории изящных искусств. В книге «Русские эстетические трактаты. 1-3 XIX века». Том 2. Как Галич представлял себе это соединение природного и человеческого, видно из следующего текста. «Соединение как мозаики, так и живописной ткани есть прекрасное расположение садов. А. Не то, которое известный участок земли симметрически усаживает полезными и приятными растениями всякого рода, голландский или французский сад. И не то, Б. которое возделывает обширную страну, данную в дикой природе со всевозможным разнообразием видов и местоположений, китайский сад или английский парк. Ибо садовник-артист, В. многие произведения неорганического растительного и животного царства искусственно устраивает и располагает в пространстве не по чертежу правильного огорода или полезного гульбища, а по идее живого ландшафта, состоящего из действительных масс. Так что и совместное их бытие, рассматриваемое чувствами спокойного зрителя с известной точки, и последование одних за другими, объемлемое воображением всего последнего в прогулке, вдруг и постепенно раскрывает в группах, в оттенках цветов, в перспективе и прочем, целость панорамы с определенным каким-либо характером, и возбуждают там в душе чувствование высокого, торжественного, страшного, либо милого, мечтательного, чувствования, которые, сменяясь беспрестанно, могут даже, наконец, в равновесии производить все очарования изящного, являющегося в пространстве». Галич. «Опыт науки изящного», 1825, в книге «Русские эстетические трактаты 1-3 XIX века», том 2. Обращение к природе не заставило, однако, садоводов-романтиков отказаться от значимых элементов в садах и парках. Напомним снова, что романтические парки продолжали следовать живописи Клода Лорена, Никола Пуссена, Сальватора Розы и других великих пейзажистов XVII, а затем и XVIII века. Природа для них была прежде всего природой римской кампании, с остатками храмов прошлого, руинами, статуями и прочими знаками глубинной исторической культуры. Уже это одно в какой-то мере предопределило отношение садоводов-романтиков к значимым элементам в их произведениях. Но общий характер знаковой системы в романтизме меняется. Характерная черта предромантических и романтических парков – это появление большого числа новых знаков, храмов, беседок, хижин и прочего, посвященных романтическим понятиям. Так, например, в польском романтическом парке в Пулавах, принадлежавшем княгине Черторышской, и в ее же парке Аркадия имелись алтари любви, дружбы, надежды, благодарности и воспоминания. Имелась и готическая хижина, посвященная меланхолии. не представит большого труда вспомнить о подобных же мемориалах в Павловске, Гатчине, Царском селе и прочем. Знаменательно, однако, что эти храмы приобретали какие-то элементы натурального восприятия их символического значения. В храмах дружбы устраивались места для встреч, в храмах любви назначались любовные свидания и так далее. Характерно, например, толкование Львовым храма Солнцу. На полях книги по садово-парковому искусству Гиршфельда он, то есть Львов, набросал рисунок «Храм Солнцу» и оставил пометку. «Я всегда думал выстроить храм Солнцу не потому только, чтобы он Солнцу надписан был, но чтобы в лучшую часть лета солнце садилось или сходило в дом свой покоиться. Такой храм должен быть сквозной, и середина его — портал с перемычкой, коего обе стороны закрыты стеною, а к ним с обеих сторон лес. Но где время? Где случай?» Наконец, те или иные уголки сада, естественно образовавшиеся, начинали так или иначе истолковываться аллегорически или символически. Даже направление дорожек, течение ручьев и так далее навевали различные ассоциации и искусственные, иногда надуманные концепции. Природа истолковывалась через призму сентиментальных концепций. Характерно в этом отношении стихотворение Львова «Ручейки» 1787. «Пастух, лишившийся пастушки, мне говорил, два ручейка между собою дружки, в один и общий ход стеклися, в один поток слились, одной чертой в лугу велись и целью общую неслися в пучину неизмерных вод. Вдруг страшная гора им путь перелагает и разлучает их взаимный плавный ток. Один из них в долине, другой прерывисто меж камушков потек. Сердясь на берега кремнисты, на корни, на древа ветвисты, шумел, журчал, свой ток мутил. Прохожий ручеек пеняя говорил: ручей ты скушен, и порою ты мог бы течь и не шумя. Постой, послушай, за горою, — ответствовал ручей звеня, — перекликается со мною другая часть меня. Глумов, Львов. Страница 153-154. Замечательна и еще одна мемориально-эмблематическая черта романтических парков — стремление увековечить в них их знаменитых посетителей. Жена Павла I Мария Федоровна в своем розовом павильоне стремилась отметить пребывание в Павловске поэтов, писателей и художников. Для посетителей в розовом павильоне предназначался альбом, в который заносили свои впечатления от парка. Художники писали небольшие акварели и делали зарисовки, поэты вписывали стихи или размышления. В розовом павильоне собирались по воскресеньям и некоторые читали свои стихи. Нелединский, Милецкий, Гнедич, Плещеев, Дмитриев, Глинка, Батюшков, Державин, Вяземский, Жуковский, Карамзин, Крылов и многие другие. Сад как бы освещался памятью о своих посетителях. Сад не был безразличен к своей поэтической истории, и это чрезвычайно важно. В романтический период возрастала поэтическая документальность садов. Сад становился поэтическим свидетелем. Однако эмблематика традиционного понятийного характера в предромантических и романтических садах и парках как бы отступает на второй план. На первый же план выступают личные чувства и, соответственно, меняются эмблемы. Между невольными ассоциациями, вызываемыми видами и ландшафтами и предшествующими им архитектурными и скульптурными знаками, стоят деревья и рощи, посаженные в память о посещении сада каким-либо лицом, о рождении ребенка или о том или ином событии. Советуя сажать деревья в память о человеке или событии, Делиль пишет: «Не будет у тебя тогда лесов пустынных, безмолвные древа нам станут говорить, воспоминания по рощам станут жить». Из своеобразных памятников Павловского парка стоит упомянуть и о давно исчезнувшей семейной роще. В ней, пишет Шторх, к каждому дереву привязана жестяная дощечка с именем одного из членов императорского дома и со значением года рождения, а на некоторых и года бракосочетания. Березки эти, посаженные при сказанных радостных происшествиях августейшей фамилии, составляют ныне, так сказать, живую летопись царского семейства. Посреди рощи стоит на пьедестале урна, которую можно бы назвать урною судьбы. Путеводитель по городу Павловску, страница 45. В последний период своего строительства при Гонзаго, отмечает Эфрос, Павловск был мемориальным парком par excellence. Он был вдовьей резиденции, резиденции вдовы Павла Марии Федоровны, заповедным углом, отведенным воспоминаниям и скорби императрицы Марии Федоровны. Эфрос, Гонзага в Павловске. В книге «Эфрос. Мастера разных эпох. Избранные историко-художественные и критические статьи. Москва, 1979, страница 70. Вместо эмблем и символов в садово-парковом искусстве постепенно устанавливается то, что в истории философии XVII и XVIII веков известно как ассоциации идей, а несколько позднее и как ассоциация аффектов и настроений. Ассоциативность не отменяла ни старых эмблем, ни символов, которыми так обильно были населены парки эпохи барокко и классицизма, но она придавала лишь новую функцию этим эмблемам и символам. Она создавала с их помощью настроение, которое в романтических парках было главным. В размышлениях, к которым призывали романтические парки, как и предшествующие сады барокко и классицизма, главными оказывались не конечные выводы этих размышлений, а самый процесс размышлений, сопутствуемый меланхолией и унынием. Уединение в садах стало не средством к философскому углублению в суть природы, а целью и даже самоцелью, состоянием самоуглубления, прекрасным самим по себе. Романтизм принес немного новых символов и значений, но, сохранив старые, иначе расставил акценты. Природа, из замкнутой в себе, огороженной изгородями и стенами, стала выражением внутренней жизни человека. Преимущественное значение получили те элементы природы и сада, которые напоминали о движении, времени, мимолетности и суетности всего в мире. Символы отбирались прежде всего те, которые говорили о чувствах человека, о его настроении, а вместе с тем наряду с символами на равных началах стали выступать ассоциации. В садах ценились и спокойные воды, как прежде, и льющиеся, потоки, водопады, но в спокойных водах подчеркивалась их способность отражать мир, а в текущих – изображать ее мимотекущность. Гавриил Романович Державин, в творчестве которого проявились первые веяния романтизма, пишет в «Водопаде» про Румянцева, как бы смотрящего на водопад. «Сидит, и взор вперя к водам в глубокой думе рассуждает. Не жизнь ли человеков нам сей водопад изображает? Он также благом струй своих поит надменных, кротких, злых. Не так ли с неба время льется, кипит стремление страстей, честь блещет, слава раздается, мелькает счастье наших дней, которых красоту и радость мрачат печали, скорби, старость. Вся символика сада, парка, не исключая и памятники победам русского войска в царскосельских садах, говорит прежде всего о призрачности жизни, о потоке времени, уносящем с собой все. Поэтому и в картинах садов главное внимание начинает уделяться приходящим атмосферическим явлениям, переменам дня и, главным образом, наиболее переходным, вечеру и ночи, в воде, особенно часто меняющей свое состояние и краски, небу с его облаками, то бодро бегущими, то медленно плывущими в высоте, эху, подчеркивающему безразличие природы к человеческой судьбе, туманам, росе, ветру, колышущему растительность, наконец, всякого рода змеевидным, естественно извивающимся линиям и так далее. К этому мы еще вернемся особо в дальнейшем. Кроме того, в садах и парках получило огромное значение само слово. Не значение слова, не просто идеи, понятия и прочего, а слово во всем его полисемантизме и ассоциативной силе. Огромная воздействующая сила слова начала широко использоваться в русских предромантических и романтических парках, начиная с 70-х годов XVIII века. Надписи были самого разнообразного характера. Длинные надписи были и официальные, и интимные. Они делались на памятниках победам российских войск, на воротах в честь друзей и знакомых, на различного рода мемориальных памятниках и даже на памятнике любимой собаки Екатерины II – Земире. Надпись на могиле Земиры была сочинена графом Сигюром, вот ее перевод. «Здесь лежит Земира, и опечаленные грации должны набросать цветов на ее могилу. Как Том, сир Том Андерсон, другая любимая собака Екатерины II, ее предок, как леди ее мать, она была постоянно в своих склонностях, легка на бегу и имела один только недостаток, была немножко сердита, но сердце ее было доброе. Когда любишь, всего опасаешься, а Земира так любила ту, которую весь свет любит, как она. Можно ли быть спокойною при соперничестве такого множества народов? Боги, свидетели ее нежности, должны были бы наградить ее за верность бессмертием, чтобы она могла находиться неотлучно при своей повелительнице». Вельчковский, Царское село, Санкт-Петербург, 1911, страница 162.